Глава 15. Екатерина. Он рядом со мной. В моей постели. Он не снится. Конечно, он не снится. У меня ведь жар. А при высокой температуре еще и не то приснится. А раз он мне снится, то почему бы хотя бы не прикоснуться к нему во сне? Льну к нему. Прижимаюсь всем телом. Он без одежды, в трусах, разумеется. Но вот другой одежды нет. Ну, конечно, он ведь пришел ко мне в дом сразу после работы. Пижаму с собой не брал. Не в пижаме же ему лежать рядом. А я вот в пижаме. Сжимаю его крепкий торс. Как он пахнет приятно. Стоп, а во сне можно чувствовать запахи? Наверное, не задумывалась об этом. Вы вся вспотели, Екатерина Дмитриевна, говорит Кирилл Борисович озабоченным голосом. Мычу я, прижимаясь к нему сильнее. «Нет, так не пойдет. Вам надо переодеться». Почему-то продолжает стоять на своем Загорский. Снова мычу что-то невнятное. «Я сейчас найду что-нибудь в ваших вещах», — упрямится Кирилл. «Вот чудной! Что он там найдет в моем шкафу? У меня ведь там нижнее белье. И вообще, раз это сон, то пусть лежит рядом со мной и не рыпается». Но сон явно идет не по моему плану. Кирилл выбирается из моих объятий, включает ночник и идет к шкафу. Раздумывает пару минут и возвращается с хлопковой футболкой обратно. «Вот, переодевайтесь, я отвернусь», — протягивает мне футболку. Отказываюсь я, отворачиваясь. «Давайте, Екатерина Дмитриевна», — трогает меня за щеку Кирилл. «Будьте послушной девочкой. Переодевайтесь». «Нет», — упрямлюсь я. «Сон мой? Мой. А значит, мои правила». «Екатерина Дмитриевна, воспаление легких схлопочете». «Ай, ладно». Слышу я в голосе Кирилла решимость. «Сам переодену. Но только запомните, вы сами отказались». Он берет меня за предплечье и настойчиво, но аккуратно сажает в кровати. Тянет влажную пижамную рубашку вверх. А у меня ведь под ней ничего нет. Ну, то есть совсем ничего. Абсолютно. Мое тело тут же покрывается мурашками, и по нему ходит ветерок. Кирилл так и застывает передо мной с такими огромными глазами, что они, кажется, сейчас выпадут из орбит. Он разглядывает меня несколько мгновений, которые кажутся мне вечностью. Ничего удивительного, ведь это же мой сон. И мне даже не стыдно, что я голенькая, сижу перед ним. Это ведь сон, а во сне и не то приснится. Но Кирилл быстро справляется со своим ступором и начинает натягивать на меня чистую сухую футболку. «Ну все, ложитесь обратно», — прерывисто сообщает мне Загорский. «Угу, вы тоже обратно», — командую я. А его и не надо просить. Он тут же ложится рядом, и я, как и раньше, обвиваю его ноги своими, а он заботливо предоставляет мне свое плечо, чтобы я удобно устроила на нем голову. Ну все, теперь надеюсь, что просплю так до утра. Открываю глаза. В комнате светло. Он рядом. О боже, вот теперь это точно не сон. Он рядом, а я обвела его руками и ногами, не давая ему ни малейшего шанса на побег. Да еще и к тому же моя голова уютно и комфортно покоится на его плече. «Это что значит? Не сон был?» Подскакиваю, но Кирилл с просунья сгребает меня обратно в свои объятия. Теперь в свою очередь обвив меня сильными руками и закинув на меня ногу. «Кирилл Борисович!» — начинаю я брыкаться. «А ну отпустите меня! Немедленно!» Кирилл широко открывает глаза и хлопает на меня своими густыми ресницами. Продолжает сжимать, а потом резко отпускает. «Простите», — хриплым голосом сообщает мне и садится в кровати. И рушит свои густые волосы. «Он такой милый с утра, такой уютный, заспанный, волосы перепутаны. А я смотрю, что я и вправду в другой футболке. Значит, все, что было ночью, мне не снилось?» «О боже, какой стыд, какой позор!» «Как вы себя чувствуете, Екатерина Дмитриевна?» Поворачивается он ко мне. «Мне лучше», — отвечаю я и начинаю кашлять. «Оставайтесь в кровати. Я пойду, приготовлю нам завтрак». Кирилл забирает с тумбочки свои часы, смотрит внимательно на циферблат и надевает их на свое широкое запястье. «Немного проспал», — говорит он. «Но не страшно. Я там самый главный, и только я могу самого себя поругать». «Я вообще не знаю, что сказать после всего, что между нами было этой ночью. Вы? Как вы вообще оказались в моей постели? Вы же в зале на диване легли». Немного обретя дар речи, возмущаюсь я. «Вы так стонали во сне», — надевая брюки, отвечает Кирилл. «Я пришел вас проведать. Вы потребовали, чтобы я лег рядом». «Ох, простите», — берусь я за голову. «У меня жар был. Я не знала, что творила». «Я вас понимаю. Не извиняйтесь. Мне было приятно утешить вас». Кирилл надевает рубашку и снова закатывает манжеты. «Что предпочитаете на завтрак?» «Да не знаю», — ставит меня вопрос про еду в ступор. «Хорошо, я приготовлю на свой вкус», — кивает Кирилл и оставляет меня одну в спальне. Я умываюсь, одеваюсь и иду на кухню на умопомрачительный запах кофе и яичницы. Кирилл сварил нам кофе. Не заварил растворимый, а именно сварил. Добавил немного молока. Поджарил яиц с такими желточками, как я люблю. Не зажаренными, но и не сырыми, чтобы туда можно было хлебом помакать. Я сажусь за крохотный кухонный столик и не могу насмотреться на то, как Кирилл ловко управляется с готовкой. Он идеальный. Боже, он идеальный мужчина. Я недостойна такого. Это какая-то ошибка, что он так печется обо мне. Я простая. Совершенно обыкновенная учительница. Но, тем не менее, он со мной.